Приложение А. Наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них. Вопрос первый. Поможет ли мне КС полюбить себя? Каждое утро я езжу на работу на велосипеде. Дивная прогулка. 10 километров через сказочный лес. После этой поездки я просто переполнена энергией. Вчера мне удалось воспроизвести это ощущение спонтанно. И я поняла, что отныне я могу жить глубже и полнее. Я всего лишь мысленно провела коротенький сеанс КС, и мое дыхание наполнилось силой. Я от всей души поблагодарила Вселенную за этот опыт. У меня есть два вопроса. В течение нескольких месяцев у меня была депрессия из-за неспособности полюбить себя. Родители учили меня делать все ради других, но не ради себя. Есть ли у меня шанс исправить это при помощи КС? А если да, то как именно? Эта проблема несет очень сильный эмоциональный заряд, из-за чего мне не удается настроиться на правильную энергию для проведения КС. Второй вопрос прост. Можно ли мне делать КС другому человеку без его ведома? Или нужно спросить разрешение? Мне кажется, что КС поможет нам спастись самим и спасти Землю. Ответ. Спасибо на добром слове. Весь мир, как и мы с вами, представляет собой чистое осознание. На определенном уровне нет нужды спасать кого-то или что-то. Но эго обладает способностью воспринимать мнимые различия, что позволяет ему делить мир на части и характеризовать эти части как позитивные и негативные. Однако рано или поздно все непременно встанет на свои места. Самое лучшее, что можем сделать мы, это выполнять КС и усиливать свое осознание чистого осознания. А больше ничего и не нужно. Все остальное сложится само собой. Вот увидите. А теперь давайте обратимся к проблеме любви к себе. Есть два вида «я» — «малое я» и вселенское истинное «я», тождественное неугасающей чистой любви. Малое «я» во избежание путаницы я предпочитаю называть «я». Малое «я» — относительная изменчивая часть нашего существа, имеющая прошлое и будущее, но у малого «я» нет настоящего. В настоящем живет истинное «я». Малое «я» — это то, что вы о себе думаете. Например, вы можете описать себя так. Женщина 35 лет, мать двоих детей, не любящая свою работу, но обожающая прогулки в лесу. Видите? Малое «я» ограничено и изменчиво. А истинное «я» — нет. Истинное «я» — это первый проблеск осознания, наделенный некоторой формой. Знаете, как еще называется истинное «я»? Истинное «я» называется эйфочувством. Да-да, истинное «я» — это эйфочувство. Таким образом, истинное «я» — это просто-напросто осознание эйфочувства. Разве не так? Когда вы осознаете эйфочувство, вам хорошо, верно? Вы испытываете покой, безмятежность, радость или блаженство. Вначале осознайте чистое осознание, а затем обратите внимание, какие чувства у вас возникают. Это и есть ваше эйфочувство, ваше сокровенное и бесконечное истинное «я». Осознавая истинное «я», вы всегда испытываете приятие по отношению к нему. Вот так все просто. КС — это самый прямой путь к тому, чтобы полюбить себя, свое истинное «я». Просто выполняйте КС в разных формах, и вы будете все глубже и глубже проникаться любовью к себе, своему истинному «я». Для того, чтобы сделать КС для другого человека, разрешение не требуется. Не требуется потому, что вы в действительности ничего не делаете. Вы просто формулируете намерение, а затем осознаете чистое осознание и позволяете ему выполнить всю работу. В реальности не существует ни вы, ни я, ни они. Есть лишь одно осознание, и никому не требуется никакого разрешения, чтобы сделать что-то с собой самим. На самом деле никто вообще ничего сделать не может, Но об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз. Я и вы, и вся эта видимая вселенная — лишь иллюзия, сон о разделенности. Чистое осознание и эйфочувство позволяют нам проснуться и посмотреть на сон со стороны. Нечто подобное происходит, когда мы во сне вдруг осознаем, что видим сон, осознанное сновидение. Только в этом случае мы осознаем, что вся наша явь — это тоже сон. Когда мы окунаемся в чистое осознание, оно очищает нас от любых негативных или злых намерений. Мы просто не можем причинить вред при помощи КС. Так что если нам не стоит делать для человека КС, то оно и не сработает. Вот как все просто. Вопрос второй. Можно ли при помощи КС решать эмоциональные проблемы? У моего партнера эмоциональные проблемы. Поможет ли ему КС? Ответ. Нам нет нужды знать, чем вызваны эмоциональные страдания, например, тяжелое детство или заниженная самооценка. Нам также незачем знать, что стало причиной физического недомогания, например, боли в спине или растяжение ахиллесова сухожилия. Нам требуется только контакт с чистым осознанием. Стоит осознать чистое осознание, и исцеление происходит само собой. Причем исцеляется не только клиент, но и вы сами. Правда здорово? Видите ли, когда мы поворачиваем наше осознание в сторону от чистого осознания, мы забываем о том, что оно способно гармонизировать все сотворенные вещи. Нас уносит волнами повседневной жизни. Когда же мы бросаем якорь на твердыню чистого осознания, волны бедствий и тревог не могут разбить нас о скалы. Не слишком удачная аналогия, но вы понимаете, о чем речь. Вашему партнеру не дают покоя результаты его действий, но он упускает некий более глубокий смысл — абсолютный покой. КС не исцеляет. Люди и методы не исцеляют. Исцеляет осознавание чистого осознания. А КС как раз и помогает нам отыскать чистое осознание. Если ваш муж осознает чистое осознание, он исцелится. И исцелит его мудрость чистого осознания, а не наши манипуляции. Поэтому выполняйте КС и просто смотрите, что из этого получится. В силу всего вышесказанного, я не знаю, сколько сеансов на это потребуется. Могу лишь сказать, что любые проблемы рано или поздно отступают перед целительной силой чистого осознания. Причем отступают намного быстрее и безвозвратнее, чем с использованием других методов. Вопрос третий. Можно ли влиять на погоду при помощи КС? У нас невыносимая погода, жара и грозы. И это очень негативно сказывается на моем физическом и эмоциональном состоянии. Поможет ли мне КС? Ответ. Пандиты Ригведы могут влиять на погоду. Один мой приятель сам наблюдал, как они формируют и разгоняют облака. Если они на это способны, почему вы нет? Однажды нечто подобное получилось и у меня. Но меня переполнило такое головокружительное самодовольство, что повторить этот фокус мне больше не удавалось. А теперь расскажу, как влиять на погоду. Сформулируйте намерение. В течение непродолжительного времени подержите его в мыслях, а затем совершите КС. Если обнаружите, что по-прежнему сидите в луже из собственного пота и отбиваетесь от комаров, тогда повторите КС. Рано или поздно погода изменится. Она всегда меняется. Если хотите, можете считать это своей заслугой, но лучше просто выполняйте КС и вытирайте струйки пота, стекающие по вашему лицу. Погода и другие факторы среды всегда будут оказывать влияние на ваше тело-ум. Но даже среди самого большого эмоционального дискомфорта присутствует покой. Ищите тишину внутри. В этой тишине вы найдете покой. И пусть даже при этом вы все равно будете обливаться потом, но лучше уж потеть безмятежно, чем в злобе или страхе. Вопрос четвертый. Нужно ли мне прикасаться к партнеру? Я психотерапевт, живу в Германии. У меня к вам вопрос. Есть ли необходимость прикасаться к клиенту? Будет ли толк, если я стану просто сохранять осознание, пока он излагает проблему? Возможно, само осознание должно найти верное решение и указать мне, какой следующий шаг нужно предпринять ему на пользу. Я работаю своими обычными методами, но доверяю и иным силам, которые могут участвовать в процессе исцеления. А может быть, нам следует поддерживать в себе чистое осознание постоянно, чтобы лечить людей, даже и не задумываясь об этом? Тут, на мой взгляд, большая проблема и опасность состоит в том, что эго непременно захочет приписать все успехи лично себе. Эго скажет: «Я великий целитель». Полагаю, нужно быть очень зрелым человеком, чтобы работать с этим методом. Как вы считаете, развивается ли благодаря методу КС и само эго? Ответ. Нет, прикасаться к пациенту не обязательно. Смотреть главу о дистанционном КС в книге «Секрет мгновенного исцеления». При работе с КС не действуют никакие потусторонние силы. Только чистое осознание. В действительности нам не нужно никуда двигаться и ничего делать. Однако нам кажется, что человеку требуется исцеление, поэтому мы начинаем некий процесс, а затем наблюдаем, как он протекает. Мне приходится описывать ситуацию именно так, чтобы проложить мост между обыденным мышлением и немышлением. Не стоит соединять квантовое смещение с другими концепциями, идеями, чувствами, ощущениями и так далее. КС наиболее эффективно в чистом виде. Если вы хотите применить еще и другую технику, делайте это после выполнения КС. Работа с идеями или чувствами возвращает вас обратно в ум, на игровую площадку эго. Если вы выполняете КС в точности так, как описано в этой аудиокниге, то эго расслабится, а не усилится. Со временем КС создаст для эго возможность свободно играть и веселиться в мире относительных явлений, не пытаясь получить контроль над ситуацией. Эго становится больше похоже на любимую собаку — симпатичное, проказливое и игривое существо. Это очень приятное состояние бытия, вполне доступное любому человеку, который по нескольку раз в день выполняет КС. Вопрос пятый. Нужно ли мне знать причину проблемы? Я в течение некоторого времени практикую прикладную кинезиологию по доктору Клингхарду. Ни одна эмоциональная проблема или заболевание не возникает без той или иной причины. Исцеляя человека при помощи КС, мы не затрагиваем эту причину, а поэтому, на мой взгляд, проблема может вернуться, если мы не устраним ее корень. Это так? Ответ. Что касается эмоциональных проблем, да и любых проблем, независимо от причин, их решение в чистом осознании. Традиционное мышление ориентируется на причинно-следственные связи. Обнаружив и устранив причину, мы также можем устранить следствие. Это работает на относительном уровне мироздания. Однако теперь мы обнаружили более фундаментальный подход к проблеме проблем. Мы позволяем эйфочувству осуществлять исцеление. Нам не нужно ничего менять. Само эйфочувство изменит все, что нужно. Да, нам можно и нужно и дальше практиковать относительные методы лечения. Просто перед началом традиционных процедур проведите КС, и эйфочувство ускорит исцеление. Врачи, взявшие на вооружение такой подход, говорят, что результаты их работы улучшились. Прилагая меньше усилий, они добиваются большего. Из опыта работы с пациентами я знаю, что результаты получаются на удивление стабильными. Но, конечно же, для того, чтобы утверждать это с полной уверенностью, нужны исследования. Я предлагаю вам самому испробовать КС и оценить его действенность. Чем больше человек осознает чистое осознание, тем больше гармонии он излучает. И, пожалуйста, сообщите мне о результатах ваших изысканий. Вопрос шестой. Как много преподавателей квантового смещения есть в мире? Сестра сказала мне, что у нас в Германии есть человек, преподающий КС. Она говорит, что лично вы специально обучали его на инструктора. Но я почему-то сомневаюсь. Можете ли вы сказать, сколько преподавателей КС есть сейчас в мире? Ответ. Сейчас в мире есть лишь один преподаватель КС. Угадайте, кто бы это мог быть? Правильно, я. Хотя целительная техника КС проста в освоении, однако для ее использования нужно не только ясно и глубоко осознавать чистое осознание, но и распознавать его мнимое проявление на всех уровнях нашей жизни. Я сомневаюсь, что человек, который преподает некую технику и утверждает, что это КС, может по-настоящему глубоко продемонстрировать ценность этого процесса или что он достаточно ясно осознает чистое осознание. Если бы это было действительно так, то он разработал бы собственную технику, а не заимствовал у других. Когда мы полностью осознаем чистое осознание, у нас нет никаких ограничений, и каждый может сделать что-то свое. Я создал эту аудиокнигу для того, чтобы каждый желающий мог овладеть КС самостоятельно. Я действительно хочу именно этого, чтобы миллионы и миллионы людей обрели опыт чистого осознания. И я не знаю более надежного и быстрого способа сделать это, чем КС. Способность осознавать чистое осознание дана каждому из нас от рождения, а поэтому освоение этого процесса — дело простое и естественное. Я знаю многих людей, которые освоили КС по книге, а потом обучили других. И это меня очень радует. Передавая друг другу методику КС в индивидуальном порядке, люди устанавливают очень глубокие межличностные связи. Конечно, при такой передаче будут возникать некоторые неточности и ошибки. Это неизбежно. Но такие ошибки со временем самоликвидируются. Их исправляет сам процесс знакомства с чистым осознанием. Между тем, насколько я знаю из опыта, любые попытки преподавать КС в группах приносят больше вреда, чем пользы. В группе любая ошибка растет, как снежный ком, и малейший огрех преподавателя умножается в геометрической прогрессии. Наберитесь терпения. Чем больше людей станут практиковать КС, тем больше будут осознавать чистое осознание. Тогда-то я и подготовлю учителей, и мы сможем быть уверены, что именно осознание чистого осознания, а не ошибки, растет как снежный ком. Вопрос седьмой. Как следует формулировать намерение для работы с хроническими заболеваниями, например, с болезнью Шарко? Мне 30 лет. Мне поставили диагноз «боковой амиотрофический склероз» — болезнь Шарко. Это та же болезнь, от которой страдает Стивен Хокинг. Хокинг Стивен Уильям родился в 1942-м. Один из знаменитейших физиков современности, популяризатор науки. С ранней молодости почти полностью парализован, но, несмотря на болезнь, плодотворно работает до сих пор. Официальная медицина пока не предлагает никаких способов влиять на развитие болезни, поэтому я ищу альтернативные пути. Поскольку меня очень интересует современная философия квантовой физики, 3 дня назад я купил вашу аудиокнигу и был от нее в восторге. Ваш метод очень заинтересовал меня. Однако при выполнении предложенных в аудиокниге упражнений у меня пока не получается ощутить чистое осознание вне тела. Но я практикую каждый день. Можем ли мы использовать вашу технику для самоисцеления? Как при этом формулировать намерение? Мое заболевание очень сложное, а вы говорите, что намерение должно быть очень точным и простым. Ответ. Да, вы можете исцелить себя при помощи КС. Но вначале обычно бывает проще лечить других, поскольку нам сложно относиться к собственному исцелению отстраненно, а излишняя вовлеченность мешает процессу. Хотя КС не энергетическая техника, тем не менее, когда мы осознаем чистое осознание, возникает целительная энергия, которая естественным образом устремляется в нужном направлении. Что касается болезни Шарко и других хронических заболеваний, то ваше тело-ум впитает довольно много целительной энергии, и позитивные результаты обязательно наступят, даже если вы почувствуете их не сразу. Какими именно будут эти результаты, неизвестно. Порой осознание чистого осознания творит чудеса. Вам следует быть оптимистом и в то же время реалистом. Вполне возможно, что ваше заболевание будет прогрессировать и впредь. Если даже вам не удастся полностью вылечиться при помощи КАЭС, то некоторые физические, ментальные и эмоциональные изменения к лучшему наступят непременно. Главная польза в том, что вы ослабите собственную привязанность к телу-уму и обретете внутренний покой. И даже если ваше физическое состояние будет ухудшаться, знакомство со своим истинным «я» освободит вас от страданий. Болезнь перестанет восприниматься как тюрьма. Ваше намерение исцелиться должно быть очень тонким, и вам следует развивать в себе непривязанность к нему. Иными словами, нужно только сформулировать очень простую мысль о том, чего вы хотите, затем выполнить КС и расслабиться. Расслабиться означает заняться своими повседневными делами, не думая о результатах. Когда они проявятся, вы и так заметите. Если вы не зацикливаетесь на результатах и не думаете о них, а они все равно есть, это означает, что они точно реальны. Вот так все просто. Чем меньше вы озабочены результатом, тем более эффективно работает наш метод. Выполняйте КС и живите своей жизнью. Только и всего. Вопрос 8. Почему КС для себя самого оказывается менее эффективным? Я с большим интересом прослушал вашу аудиокнигу и сразу же начал выполнять предложенные в ней упражнения. Предпринял несколько попыток поработать с собой и получил весьма скудные результаты. Правда, один раз после сеанса КС я почувствовал себя очень счастливым. Я не уверен, что делаю все правильно. Возможно, вначале следует попрактиковаться на ком-то другом, или, может быть, мне нужно вначале развить свое осознание. Я занимался медитацией, рейки, техниками эмоционального раскрепощения, Emotional Freedom Techniques, EFT и тому подобное, в надежде на то, что они принесут мне пользу. Моя проблема — кашель и насморк. Вероятно, это аллергия. Я был бы очень благодарен, если бы вы вкратце проконсультировали меня по поводу вашего метода, поскольку в ближайшую субботу я собираюсь ехать на 2 недели в отпуск на один из островов Северного моря, где буду пытаться вылечиться. Ответ. Иногда начинать лучше с помощи другим людям. Когда работаешь над собой, трудно избежать напряженного ожидания результатов, а это притупляет осознание чистого осознания. Почаще переслушивайте указания по поводу того, как выполнять КС, первый раздел данной аудиокниги, пока не освоите процесс полностью. Все должно происходить легко, без напряжения и весело. Нельзя превращать это в постылую обязанность. Эйфо-чувство очень тонко. Невозможно запустить этот процесс грубой силой. Это не похоже на создание скворечника, когда вы вырезаете составные части, а потом скрепляете все гвоздями и клеем. КС — это процесс неспешного распада, как будто вы смотрите на песочный замок, подмываемый тихими волнами прибоя. Очень рекомендую зайти на сайт, посвященный КС www.quantumentrainment.com и посидеть на нашем форуме. Там люди со всего мира делятся тем, что они узнали о процессе КС и помогают друг другу овладеть практическими приемами нашего метода. Есть даже отдельная страничка для тех, кто хочет обмениваться сеансами удаленного КС. На форуме царит оживленная и вдохновляющая атмосфера. Еще один совет. Найти человека, желающего практиковать КС в паре. Занимайтесь ежедневно, если возможно, то по нескольку раз. Чем больше, тем лучше. Вам нет нужды встречаться физически, так как КС прекрасно работает и на расстоянии. Чем больше даешь, тем больше целительный эффект. Это очень важный и сильный целительский закон. Давайте, давайте, давайте, не заботясь о том, что получаете. И вы будете изумлены результатами. Итак, лучшее, что вы можете сделать, это как можно больше практиковать КС на себе и на окружающих. В идеале 20-30 раз в день. Выполняйте дистанционные и продленные сеансы по много раз ежедневно. Когда речь идет о хроническом заболевании, исцеление может занять немало времени. И, конечно, вам нужна также помощь квалифицированного врача. После того, как выполните эти рекомендации, расскажите мне о результатах. Я помогу вам, чем смогу. И еще я бы рекомендовал записаться на семинар по КС. Вопрос 9. Снижается ли эффективность КС, если выполнять его для членов семьи? Я очень хочу помочь своему мужу. Он душевно и физически болен, боится очень многих вещей и людей. Вот уже много лет он не выходит из дому, плохо спит по ночам и страдает множеством недугов, включая одышку, диабет, желудочные боли и так далее. Больше всего я боюсь, что он умрет. Я не могу помочь ему, потому что чувствую себя слишком слабой и испытываю чувство вины за сложившуюся ситуацию. Из-за этого мне самой приходится ходить к психологу. Сейчас я слушаю вашу замечательную аудиокнигу и надеюсь, что КС поможет нам обоим. Ответ. Если вы знаете кого-то, кто практикует КС, попросите этого человека поработать с вашим мужем, пусть даже дистанционно. Полагаю, что проблема слишком болезненна для вас. И поскольку вы еще новичок в работе с методом КС, вы, скорее всего, будете слишком напряженно ждать результатов. А это самый верный путь к тому, чтобы никаких результатов не было. Так бывает всегда, если начинающий КС-практик отчаянно ищет признаки позитивных изменений. КС действует лучше всего в том случае, если вы просто входите в состояние чистого осознания и позволяете ему самому выполнить целительную работу. Возможно, вы в течение некоторого времени не будете замечать никаких изменений, а потом вдруг случится чудо. Поскольку состояние вашего мужа весьма серьезно, возможно, поначалу вы не увидите особых перемен. Лучше всего, если с ним будете работать и вы, и кто-нибудь еще. Мне ничего не известно об умственных способностях и склонностях вашего мужа, но при возможности научите и его выполнять КС. Пусть он проводит сеансы для других людей. Это пойдет на пользу ему самому и даже больше поспособствует его исцелению, чем любые сеансы, специально направленные на помощь ему. Вопрос 10. Как КС соотносится с матричной энергетикой? Я профессиональный врач. Если это не очень сложно, прошу вас вкратце рассказать о преимуществах вашего метода в сравнении с матричной энергетикой Ричарда Бартлета. Ответ. Очень хороший вопрос. Сравнение этих двух техник – дело не только полезное, но и интересное. К сожалению, мне не достает квалификации, чтобы такое сопоставление осуществить. Между тем, я читал книгу доктора Бартлета и нашел ее очень информативной и вдохновляющей. На моих семинарах часто встречаются люди, применяющие матричную энергетику. И все же повторю, я не могу давать сколько-нибудь авторитетные комментарии по поводу философии или практики этого метода. Однако я являюсь специалистом по КС и могу предложить более глубокое понимание механики квантового смещения, чтобы слушатель сделал собственные выводы. В основе КС лежит философия Адвайты, последователями которой являются такие люди, как Экхарт Толле и Рамана Махарши. Процесс КС помогает человеку утвердиться в неподвижном «сейчас» и, купаясь в этом всеобъемлющем чистом осознании, наблюдать, как происходит исцеление. При этом не нужно прилагать никаких усилий. Это своего рода путь лентяя, ведущий к внутреннему обогащению и я-сознанию. ходе сеанса КС человек вначале чувствует расслабление в теле, поскольку весь этот процесс сопровождается глубоким успокоением. Затем умиротворение наступает в уме и сердце. Это ощущение быстро усиливается. Каждая клеточка наполняется осознанием чистого осознания, и при этом тело может начать покачиваться или сворачиваться калачиком. На данном этапе могут возникать длинные паузы между мыслями. Одновременно вы можете ощущать радость или блаженство. Кажется, что дела в мире обстоят безупречно, и это действительно так. Результаты со стороны могут показаться очень впечатляющими, даже сказочными. Однако для КС-практика все происходящее в порядке вещей. Человек, на которого направлено КС, тоже может начать покачиваться или сворачиваться калачиком, порой даже погружаться в забытье. Это результат глубокого расслабления и блаженства. Согласно философии КС, чем проще состояние, тем больше энергии оно в себе несет. И этот метод направлен на обретение самого простого, а значит, самого сильного состояния — чистого осознания. А исцеление — побочный эффект вхождения в чистое осознание. КС в действительности не является целительской техникой. Скорее, это метод глубокой внутренней работы, ведущий к глубочайшему внутреннему осознанию. Вы просто осознаете свое сокровенное истинное «Я», и заодно к вам приходит исцеление. КС помогает сосредоточить наше внимание на тишине и неподвижности за пределами ума. КС-практик входит в состояние чистого осознания, удерживает это состояние и наблюдает, как оно отражается в уме. Мы делаем упор на недеянии и добиваемся совершенно неожиданных результатов. Стимулируя свой ум, мы тем самым обостряем бесконечное различие между явлениями жизни. Именно так мы обычно воспринимаем кружение мира. От взаимоотношений к взаимоотношениям, от работы к работе и так далее. Это ухабистая дорога мимолетных радостей, борьбы и смятения. А когда ум заякорен в неизменном безграничном чистом осознании, дорога выравнивается, жизнь наполняется миром и гармонией. КС — это не ориентированная наружу система энергетического целительства и не ориентированная вовнутрь медитативная техника. КС представляет собой сочетание их обеих, и в этом ее гениальность. КС фиксирует ум в чистом осознании, одновременно позволяет тому же уму заниматься активной деятельностью. В результате мы получаем все наилучшее от обоих миров и с легкостью открываем сознание навстречу своему истинному «Я». И заодно обретаем покой. КС-практик не создает каких-то особых вибраций, не манипулирует энергией и не сидит безмолвно в поисках просветления. Занимаясь целительством или поглощая пищу, или предаваясь любовным ласкам, он просто осознает чистое осознание, а затем наблюдает мир в этом всеобъемлющем свете чистого осознания. Поскольку квантовое смещение столь естественно для человеческого сознания, овладеть им очень легко, даже по книге. Например, дыхание — естественный процесс для человеческого организма. Нам не приходится учиться дышать. Все, что нужно, — это воздух. Точно так же нет нужды обучаться целительству. Все, что нужно, — это чистое осознание. Вопрос 11. Что мне делать, чтобы быть осознанной? Я не спала уже целую неделю. Вчера ходила к врачу, и он выписал мне лекарства. Источник моих проблем — слишком много стресса на работе. На домашние дела совсем не остается времени, и все это опустошает мое тело и душу. Сердце постоянно колотится, как бешеное. Я не могу ни расслабиться, ни заснуть. К тому же все время терзают страхи о будущем. Никак не могу переключить свои мысли, и это меня убивает. К сожалению, рядом нет никого, с кем я могла бы вместе выполнять КС. Живу одна. Единственное, что у меня есть — интернет. У меня был сын, но он умер. Пока я о нем заботилась, растеряла почти всех друзей и знакомых. Жизнь моя бежит по замкнутому кругу. Очень хочется из него вырваться, но не получается. Я прослушала вашу аудиокнигу, однако практиковать КС у меня не получилось. Мой третий глаз, чистое осознание, так и не открылся, не зная, что делать дальше. Ответ. Ваше стремление обрести свободу в конце концов принесет свои плоды. Для обретения осознания вовсе не нужно открывать третий глаз. Вы уже осознаете, иначе не испытывали бы потребности в том, чтобы открыть третий глаз. Понимаете, о чем я? Вам ничего не нужно делать, только осознать тот факт, что вы осознаете, а все остальное уладится само. Вполне возможно, что на это уйдет некоторое время, но не обязательно. Величайшие трудности порождают величайшее спасение. Рамана Махарши и Экхарт Толле оба думали, что находятся на пороге смерти. Мой сдвиг произошел после многолетних невзгод. Нечто подобное, насколько я понимаю, было и у Карла Ренца. В любом случае, осознавайте свой дискомфорт. Не пытайтесь уклониться или спрятаться от него. Знаете, как я определяю слово «проблема»? Проблема — это ситуация, которую вы окрашиваете негативными эмоциями. Так вынужденная прогулка под дождем может быть либо нейтральной ситуацией, либо проблемой, в зависимости от того, заряжаете ли вы ее негативными эмоциями. Рассмотрите свои проблемы, эмоции и мысли без суждений. Если суждения все-таки есть, тогда рассмотрите как бы со стороны свой ум, выносящий суждения. Когда вы пристально и непредвзято наблюдаете собственные проблемы, боль быстро уходит. Если она вернется, вглядитесь снова. Вскоре вы освободитесь от негативных эмоций, вызывающих страдания. Пусть даже ситуация останется прежней. Вопрос 12. Может ли КС быть причиной усталости и растерянности? Последние 2-3 дня я выполняю КС. В голове стало пусто и туманно. Я испытываю некоторую растерянность. Ответ. Туман в голове мог возникнуть по разным причинам. Плохое питание, переутомление, стресс и так далее. Может быть, причиной действительно стало КС, но это маловероятно, если только вы не выполняли его по много часов кряду. КС очень эффективно помогает освобождаться от стресса и исцелять тело. Если вы выполняете КС очень долго, по несколько часов в день, то ваши мысли и вправду могут стать вялыми или туманными. Причина в том, что вашему телу-уму требуется дополнительный отдых для исцеления. А еще у вас может возникнуть сонливость, потому что сон и покой нужны организму, чтобы закончить процесс исцеления, начавшийся на очень тонком и действенном уровне эйфочувства. Просто дайте себе отдых, и через день-другой вялость пройдет. Если нет, тогда ищите другие причины своего состояния. Возможно, вам следует обратиться к врачу. Вопрос 13. Возможно ли, что я выполняю слишком много КС? Можно ли выполнять КС при хронических заболеваниях? Как часто вы рекомендуете выполнять КС и какие интервалы делать между сеансами? А что делать при особо тяжелых заболеваниях? Выполнять КС чаще или проводить продленные сеансы? Ответ. Слишком много КС не бывает, но у вас может возникнуть некоторое ощущение дезориентации, особенно после продленных дистанционных сеансов. Если это произойдет, я рекомендую побольше двигаться и бывать на свежем воздухе. При хронических заболеваниях показано выполнять КС как можно больше. Хроническое заболевание впитывает воздействие квантового смещения, словно губка. Проводите сеансы так часто, как хотите. Однако не ждите результатов. Спокойно относитесь к своему состоянию, но при этом прорабатывайте при помощи КС свои анализы, медицинские приборы и так далее. И опять-таки делайте это без ожиданий. Именно страх держит нас в тюрьме недуга, а во время КС ваше восприятие обретает свободу и становится безграничным. Если позволить ему вернуться в ту же самую негативную систему верований, которая породила недуг, вы останетесь в том же состоянии, что и прежде. Мы все ограничены собственным восприятием, Поэтому нам следует почаще выполнять КС, и в какой-то момент наступит полная свобода. Именно сомнения и разочарования делают нас пленниками болезни. Не пытайтесь изжить сомнения. Просто выполняйте КС и принимайте то, что к вам приходит. Это самый быстрый путь к освобождению. Вопрос 14. Может ли один сеанс КС быть плодотворнее другого? Второй сеанс КС, который вы провели со мной, был намного плодотворнее первого. Я почти мгновенно почувствовала сильное облегчение. Почему сеансы имеют разную глубину? Ответ. Когда речь идет о чистом осознании или об эйфочувстве, никакой разницы в глубине нет. Разница в глубине или интенсивности — кажущаяся, и она никак не связана с результатами. Каковы бы ни были наши субъективные ощущения, эйфочувство всегда в полном объеме совершает целительную работу. Ваши физические, эмоциональные или социальные проблемы всегда получают оптимальную дозу лекарства, даже если вам хочется больше. Мы никогда не знаем точно, какое средство от той или иной проблемы наилучшее, если учитывать все возможные причины и следствия. А эйфочувство знает. Исцеление происходит каждый раз, независимо от того, признаем мы это или нет. Или, если быть более точным, чистое осознание и эйфочувство совершенны, а мы либо понимаем это, либо нет. Но даже в нашем непонимании проявляется совершенство. Вопрос 15. Как использовать заменители? Можно ли проводить КС для целой группы людей? У меня вопрос по поводу заменителей. Вы пишете, что при дистанционном КС можно использовать фотографию пациента или даже просто написать его имя на клочке бумаги. В таком случае нужно ли прикасаться пальцем к фотографии или же к собственному телу? И можно ли лечить при помощи этого метода целую группу людей? А если да, то к кому из них прикасаться? Если рассуждать логически, групповое исцеление должно быть возможно, поскольку чистое осознание включает нас всех. Однако у меня возникают вопросы о том, как это делать на практике. Ответ. Заменитель нужен лишь для того, чтобы вы могли сосредоточить свой ум. Тут нет каких-то строгих правил. Эйфочувство знает, куда нужно направиться и что делать. Просто дайте эйфочувству намек, а потом отступите в сторону и наблюдайте. Можете прикасаться к чему угодно, а можете не прикасаться. Ваше дело. Если хотите работать пальцами, можно трогать себя или фотографию, или шевелить ими в воздухе. Как вам нравится. Что же касается работы с группой людей, то почему бы и нет? Я часто работаю сразу с группами, в том числе воображаемыми. Затем я работаю с каждым членом отдельно, одновременно удерживая в чистом осознании всю группу. Проявление чистого осознания, эйфочувства, возникает у каждого из нас по-разному. Поэтому я предлагаю вам исследовать и экспериментировать. Метод КС не записан на каменных скрижалях. Вместо скрижалей — ничто. Играйте и развлекайтесь. Чем больше границ вы пересечете, тем больше вас ждет удивительного. Вопрос 16. Как при помощи КС улучшить финансовое положение и наладить взаимоотношения с окружающими? Я прочел все три ваши книги. Теперь я умею лечить физические и душевные недуги при помощи КС. Но как добиться изменений в других сферах жизни? Например, как улучшить свое финансовое положение, наладить взаимоотношения и тому подобное? Каким образом можно применить КС в этих сферах? Особенно если я сам не знаю, что для меня действительно хорошо, поскольку не вижу всю картину мира в целом. Насколько важно в этом сценарии намерение? Например, если я хочу, чтобы у меня появилась девушка, то подойдет ли такая формулировка «У меня есть прекрасная женщина, и мы любим друг друга»? Ответ. Весь фокус в том, чтобы осознать, что вы не контролируете ситуацию и фактически не можете ничего сделать, чтобы дела шли так, как вы хотите. исполняя то или иное свое желание, мы на одной стороне медали обнаруживаем такие фальшивые блага, как удовольствие и гордость, а на другой — разочарование, неудовлетворенность и страдания. Красота жизни в ее простоте. Вот простоты и ищите. Как ни странно, когда мы смотрим на мир проще, жизнь становится полнее. Понимаю, что это звучит не слишком понятно, но уж примите как есть. Жизнь полна кажущихся противоречий, но при этом она абсолютно гармонична. Итак, это первая часть. Вам нужно осознать, что вы не контролируете ситуацию, и жизнь совершенна, как она есть. Очевидно, что если жизнь совершенна, то вам и не нужно ничего контролировать. Разумно? Подмять под себя все — желание эго. Оно хочет обустроить все таким образом, чтобы чувствовать себя в полной безопасности. Естественно, оно никогда не чувствует себя завершенным, так что путь эго — это путь кусочков. Ты получаешь кусочек счастья, кусочек грусти, кусочек эйфории, кусочек страха, кусочек неуверенности. Однако невозможно получить кусочек покоя. Во-первых, нельзя получить то, что и так у вас есть. А во-вторых, безмятежность неделима. Все, что вы по большому счету просите у судьбы, это кусочек безмятежности. Дайте мне денег и хорошего спутника жизни, и я, наконец, удовлетворюсь и обрету покой. А почему бы не обратиться непосредственно к источнику покоя, к чистому осознанию? Собственно, именно это вы и собрались сделать. Что ж, прекрасно. Но ваш ум продолжает возиться со всякими кусочками. Видите ли, целостность безмятежности пока еще не достучалась до вашего ума. Однако скоро достучится, благодаря тому, что при помощи квантового смещения вы научитесь осознавать чистое осознание. Вам вовсе не нужно верить мне или пытаться осмыслить все это логически. Сердце и ум — два различных пути к просветлению, но оба они венчаются тупиком, когда до осознания совершенства рукой подать. Так что же делать? Теории теориями, но что делать моему малому «я», увязшему в реальном мире? Что мне делать? Ответ все тот же. Ничего. Вы ничего не можете поделать. И как только вы осознаете эту простую истину, цель каждой мысли, каждого слова и действия будет реализована во всей полноте. Вы считаете себя хозяином собственной жизни. Дескать, ваше сегодняшнее положение — результат выборов, которые вы делали в прошлом. Нынешние выборы повлияют на ваше будущее. Но помимо этого вы знаете, что в действительности существует только момент сейчас. А время порождается вашим собственным умом. Ум создает время в попытке повлиять на ваше нынешнее положение. Вы испытываете недостаток чего-то, и это подталкивает вас к переменам. В этом есть смысл, правда? В этом есть смысл с точки зрения ума. Но вы не ум, не так ли? Вы — осознание. Об этом говорится в начале любого моего произведения. Когда вы забываете о том, что являетесь осознанием, вам приходится снова опираться на костыли увязшего во времени ума. Что же делать, чтобы изменить положение? Опять же, выйти за пределы деятельности и научиться недеянию. А как практиковать недеяние? При помощи КС. Теоретически, у вас уже есть ответ на этот вопрос. А я тут с вами просто забавляюсь. Но на это у меня есть веская причина. Если вы пытаетесь использовать КС, чтобы получить какие-то вещи, это означает, что вы играете по правилам переменчивого ума. Ценность КС состоит в том, что вы вначале узнаете свое истинное «я», а потом позволяете вещам приходить так, как они хотят. Понимаете? КС мягко подталкивает вас к отказу от контроля и после этого награждает самыми разнообразными вещами. Однако стоит на миг забыться и вообразить, что вещи ценнее истинного «я», и КС превращается просто в очередную энергетическую целительскую технику. Не забывайте об истинном «я». Не забывайте об осознавании чистого осознания, и тогда вы вдруг обнаружите, что все к вам пришло. Фактически, к вам придет больше, чем вы смели надеяться. Это очень простая истина. Осознавайте, а потом пусть жизнь идет к вам. Вот и все, что нужно. Больше ничего не требуется. В следующий раз, когда будете за рулем, проведите следующий эксперимент. Вместо того, чтобы думать, будто ваша машина едет по улицам города, представьте себе, что она стоит неподвижно. А дома, автомобили и люди движутся к вам. Обратите внимание, что так вы чувствуете себя более расслабленным. Это всего лишь смещение точки зрения. Однако в результате ваше самочувствие и поведение изменяется очень сильно. То же самое касается осознания того факта, что вы являетесь чистым осознанием. Когда мы это осознаем, наш мир создается без нашего участия. Мы становимся невинными свидетелями разворачивающегося перед нами мироздания. Какая радость! Мы просто осознаем, и ничего больше не нужно. Если же отвечать на ваш вопрос более конкретно, просто осознайте, чего вы хотите. Осознайте с предельной наивностью и в самых общих чертах. А затем выполните КС. Вы можете выполнять КС, прикасаясь к своему телу, к какому-то предмету или пользуясь исключительно воображением. Главное, создайте эту наивную мысль о том, чего вы хотите, а потом отпустите ее. Пусть чистое осознание возьмет ее, взрастит, а затем вернет вам в более полном виде, чем вы даже могли себе представить. Пообщайтесь со своим сердцем. Это означает ощутить свое эйфо-чувство и пребывать в простом осознании истинного «я». Понимаете? Вскоре у вас исчезнут любые мысли о потребностях и желаниях. И тогда вы получите все, чего действительно хотите. Вопрос 17. Может ли закон притяжения усугубить мои проблемы? Благодаря КС и другим вашим упражнениям, техника врат и техника чистого осознания, я стал безмятежнее. Хотя тело мое по-прежнему порой демонстрирует страх, например, покрывается холодным потом, сам я сохраняю спокойствие. Я последовал вашим советам. Когда возникает желание, я прорабатываю его при помощи КС, не формулируя никакого намерения. Должен сказать, мне становится лучше в считанные минуты. Я погружаюсь в свое желание найти себе девушку, визуализирую это и выполняю КС. Теперь я чувствую себя намного комфортнее. Итак, если я прорабатываю свой страх, то не лучше ли визуализировать ту ситуацию, которая меня пугает, а затем выполнять КС, вместо того, чтобы просто использовать утверждение типа «теперь я свободен от». Должен сказать, мне близка ваша философия, основанная на отказе от попыток контролировать жизнь. Вот, например, есть целый ряд учений о законе притяжения, когда вам предлагают отправляться прямиком в ум и взращивать там свою страсть к материальным вещам. А КС предлагает нечто противоположное. Мы отпускаем все свои желания и позволяем эйфочувству дать нам то, что для нас действительно хорошо. Ответ. Вы правы по поводу того, что учения о законе притяжения только усугубляют желание. Очень ценное наблюдение. И тут есть над чем задуматься. Беспристрастное наблюдение того, что есть, гасит желание, наполняя нас чистым осознанием, что, собственно, и является конечной целью всех желаний. Чтобы получить то, что вам нужно, нет необходимости манипулировать вещами, мыслями и идеями. Обретите чистое осознание, и вы свободны. А по поводу вашего первого наблюдения тоже все верно. Пробудить в себе неприятную эмоцию или эмоционально насыщенное событие, а затем выполнять КС намного более эффективно, чем просто формулировать намерение. Перечитайте главу 15 «Психологическое исцеление» из книги «Секрет мгновенного исцеления». Вопрос 18. Какая разница между чистым осознанием и эйфочувством? Для чего нам нужна техника? Мне, как физику-теоретику, идея о силе чистого осознания видится очень важной не только потому, что она согласуется с наработками моей науки, но и потому, что она не подразумевает никаких верований или догм. И еще, конечно же, потому, что эта сила может быть использована во благо каждому отдельному человеку и всей планете. А теперь у меня есть несколько вопросов по поводу применения КС. Первый. Прослушав вашу аудиопрограмму «Процесс чистого осознания», я ничего не почувствовал. То есть я не могу сказать, что у меня возникло какое-либо чувство. Скорее, была полная пустота или не чувство. Это нормально? Или я где-то допустил ошибку при работе с аудиопрограммой? Второй. Мне не вполне понятно, как выполнять КС для людей, находящихся далеко от меня, или для всего мира. Третий. А для чего вообще нужна техника? Недостаточно ли просто пребывать в состоянии чистого осознания? Ответ. Первое. Не чувствовать ничего, вернее, чувствовать ничто, это как раз то, что нужно. Ничто — это чистое осознание. Именно его Бом называл скрытым порядком. Не путать с полем нулевых колебаний или физическим вакуумом. В состоянии ничто, если вы внимательно прислушаетесь к себе, то почувствуете, что ваше тело расслаблено, а ум безмятежен. Этот покой и есть эйфочувство. Эйфочувство сродни полю нулевых колебаний. Это первый проблеск индивидуального осознания. Оно одновременно безгранично и индивидуализировано. Иными словами, это вселенский аспект индивидуума. Это явление я и называю истинным «я». Вы просто были сосредоточены исключительно на чистом осознании. Эйфочувство тоже присутствовало, но вы устремили свое внимание именно на ничто, на чистое осознание. Браво! Второе. При проведении дистанционного КС вы можете в качестве макета использовать собственное тело, фотографию, воображаемый образ, чучело животного или любой другой предмет. Самое главное — не ждите результатов. Это очень важно. Просто выполните дистанционный сеанс и будьте готовы принять любые результаты. Будьте готовы к удивительным вещам. Третье. Техника — это инструмент для обучения. Она освобождает ум от мыслей и помогает ему наполниться чистым осознанием или эйфочувством. Если вы можете сразу перейти к чистому осознанию — прекрасно. Это чистейшее КС, чистое осознание, подлинное и непринужденное. В действительности только так и можно переживать чистое осознание. А КС — это всего лишь уловка, чтобы заманить ум в безмыслие. Вопрос 19. Требуется ли для выполнения КС вначале выполнить технику чистого осознания? Как можно войти в состояние чистого осознания, не выполнив предварительно специальную технику? Объясните, пожалуйста. Запись техники чистого осознания на английском языке можно бесплатно скачать на сайте КС. Ответ. На самом деле человек и не может не быть в состоянии чистого осознания. Вопрос в другом. Осознаем ли мы чистое осознание? Однако отвечу на поставленный вопрос. КС помогает уму избавиться от пристрастия к формам, вещам и идеям и обрести опыт безграничности. Я предложил технику чистого осознания для того, чтобы сделать осознание чистого осознания очень отчетливым. Некоторым людям эта техника нравится, и они выполняют ее ежедневно. Однако квантовое смещение делает то же самое столь же легко и даже намного быстрее. Существует огромное множество способов осознать чистое осознание. Например, в Шива-сутрах перечислено 112 способов освободить ум от границ. Чтобы научить человека быстро обнаруживать чистое осознание, я разработал КС-технику, позволяющую быстро получить доступ к океану ничто. При соприкосновении с этим океаном в уме отражаются безмятежность и блаженство. Вопрос 20. Помогает ли КС при генетических заболеваниях? Мои дети-подростки с удовольствием слушают запись вашей техники врат. Эту запись на английском языке можно бесплатно скачать на сайте КС. Мы вместе выполняем ее почти каждый день. Современные молодые люди очень открыты для всего хорошего. У них нет интеллектуального сопротивления против нового. У меня повышенное кровяное давление, 140 на 95. Врачи говорят, что это у нас семейное. Такое состояние называется наследственная гипертония, и тут уже ничего не изменишь. Я чувствую себя как свечка, подожженная с обоих концов. Горю слишком быстро. Последние два дня я просыпалась с тревожными мыслями о своих финансовых проблемах и сразу же выполняла КС. Потом, перед обедом, я измеряла давление и обнаруживала, что диастолическое давление опустилось даже ниже отметки 90. Возможно, это уже первые успехи? Возможно, вы подскажете мне еще какие-то способы, которые помогут преодолеть мое неумение глубоко расслабиться. Полагаю, вы абсолютно правы, когда говорите, что чистое осознание может исцелить абсолютно все. Ответ. Совершенно верно. КС помогает нормализовать кровяное давление. При регулярном выполнении квантовое смещение оказывает весьма заметное влияние на давление. Также действует и техника врат. Есть и другие свидетельства того, что мы можем преодолевать генетические недуги. Мы не обязаны оставаться рабами собственных генов. Прочтите хотя бы книги «Джин из гена» Доусона Черча или «Биология убеждений» Брюса Липтона. Книга Липтона в 2009 году издана издательством «София». Тема взаимодействия сознания с генетической структурой рассматривается также в других книгах Липтона. Надеюсь, они вас воодушевят. Последние исследования показывают, что наше восприятие может изменять функции генов. Когда мы выполняем КС, наше восприятие смещает границы возможного. Для этого вам даже не нужно верить в действенность КС. Восприятие чистого осознания воздействует сразу на все тело ум. Оно предлагает вашему уму нечто такое, чего он не может получить никаким другим способом — полную свободу. Ум постоянно занят предметами и явлениями повседневной жизни. И в результате этого возникает своего рода ментальное напряжение. Это напряжение передается от одной мысли к другой. В результате нам кажется, будто вещам и мыслям нет конца. Они пролетают так быстро, что мы просто не успеваем их разглядеть. И порой мы задаем себе вопрос: неужели только в этом и состоит жизнь? Ответ — нет. Жизнь представляет собой нечто намного большее. Или, скорее, меньшее. Если вы ищете равновесие и гармонию для своего ума, то чем меньше, тем лучше, а лучше всего — ничто. Чистое осознание — это и есть ничто, дающее безмятежность уму и покой телу. Вопрос 21. Как мне выполнять КС, если я привязан к результатам? Я уже рассказывала о моей больной собаке Марси. Ей так и не стало лучше. Я каждый день выполняю для нее КС, но ничего не получается. Вы говорили, что я должно быть слишком привязана к Марси. Но что же тут делать? Эта собака мне как ребенок, своих детей у меня нет, и мне больно видеть ее страдания. Я понимаю, в чем наша проблема, но совсем нелегко преодолеть привязанность. Ответ. Скорее всего, вы выполняете КС правильно. Хотя наверняка я, конечно, сказать не могу, поскольку сам не проверял. Так что по поводу техники не беспокойтесь. И если вы так сильно привязаны к Марсе, это нормально. Просто постарайтесь избавиться от привязанности к результатам квантового смещения. Чувствуете разницу? Любите свою собаку, но к КС относитесь небрежно. Если вы выполняете КС правильно, тогда и все происходящее правильно. Кто и как будет исцелен, что и как будет исправлено, решает эйфочувство, а не вы и не я. А многим людям тяжело это принять, но когда им это удается, их жизнь изменяется просто фантастически. Когда им это удается, они видят во всех вещах и обстоятельствах изначальное совершенство. Это не означает, что у этих людей больше нет проблем. Но проблемы и конфликты существуют лишь на локальном, ограниченном уровне. А совершенство ощущается на уровне чистого осознания. Выйдя на этот уровень, вы воспринимаете все проблемы и конфликты как необходимые и прекрасные части целого. Не беспокойтесь по поводу того, правильно ли вы выполняете КС. Просто перечитайте инструкцию, а затем снова проводите квантовое смещение и наслаждайтесь. Начните со всяких мелочей, вроде растяжений и ушибов. Когда увидите, что у вас получается, переходите к более серьезным хроническим проблемам. Я порекомендовал бы вам найти мою книгу «Секрет истинного счастья». Начните сразу с чтения последней главы «Когда ты становишься просветленным». Этот текст поможет вам лучше понять некоторые проблемы, а также разобраться в тех процессах, которые лежат в основе КС. Вопрос 22. Помогает ли КС от вспыльчивости? Приходилось ли вам применять КС по отношению к очень агрессивным людям? Мой племянник чрезвычайно вспыльчив и склонен к насилию. Такими же были его отец и дед. Сейчас ему 17. Очень неуравновешенный юноша. Ему кажется, что никто его не любит и не понимает. Я уже пыталась проводить с ним пару сеансов дистанционного КС, пока он спал. Он не верит в такого рода методы. Я очень его люблю, хотя меня и пугает его нрав. Приходя в ярость, он громко кричит и колотит кулаками в двери. Он довольно сильный и выглядит старше своих лет. Я за него очень беспокоюсь. Как вы думаете, подходит ли ваш метод в этом случае? Я уже почти утратила надежду. Ответ. Самое главное, позаботьтесь о собственной физической безопасности. КС может творить чудеса с неуравновешенными и агрессивными людьми. Однако на это может потребоваться время, особенно если сам пациент не хочет работать над своей проблемой. Итак, обеспечьте себе безопасность, а затем проводите КС. Использование КС для работы с вашим племянником имеет два преимущества. Его нрав со временем смягчится, а заодно в вашей душе возникнет более стабильная безмятежная атмосфера. И это хорошо не только для вас самой. Когда вы станете спокойнее, он тоже будет чувствовать себя рядом с вами более уравновешенным. Это как незримая психическая защита, воздействующая на вас обоих на очень тонком уровне. Вам следует проводить минимум по 2 продленных сеанса КС в день по 10-30 минут. Лучше всего делать это перед сном и сразу после пробуждения, но можно и в любое другое время. Кроме того, можно добавить и короткие сеансы, когда необходимо. Вопрос 23. Практикуете ли вы путешествия во времени или работу с энергиями? В этом году в Майами я освоила матричную энергетику. Вскоре после этого я прослушала вашу аудиокнигу. Честно говоря, я уже прослушала ее 2. Спасибо вам огромное. Практикуете ли вы путешествия во времени? Работаете ли с какими-то дополнительными целительными частотами? Я спрашиваю вас об этом потому, что нашла некоторое расхождение между КС и матричной энергетикой. Доктор Бартлетт учит путешествовать во времени. Но я-то знаю, что времени в действительности не существует. Мне очень близка изложенная вами концепция выхода за пределы времени. Заранее благодарю за ответ. Привет из Германии. Ответ. Когда мы практикуем КС или любую другую работу с чистым осознанием, вопрос о каких бы то ни было путешествиях вообще не стоит. После того, как мы ощутим чистое осознание, у нас больше нет потребности что-то делать. Да мы фактически и не можем ничего делать. Действие — это иллюзия, продукт застрявшего во времени ума. Так что если вы хотите путешествовать во времени, вам нужно верить в иллюзию времени. Между тем, на практике мы все функционируем в рамках временной иллюзии. И вера для этого не требуется. Дело в том, что вера — не вполне правильное слово. Мы можем выйти за пределы времени лишь тогда, когда обретаем чистейшее осознание чистого осознания. После этого жизнь продолжает идти своим чередом. Но мы сами пребываем вне мира и в мире в одно и то же не время. Слова вообще бледны по сравнению с опытом. а в этом случае в особенности. Однако после того, как мы осознали чистое осознание, ничто не мешает нам и дальше играть на поле иллюзии. Жизнь — это полное присутствие в чистом осознании. Когда познаете чистое осознание, можете заниматься чем угодно, например, работой с энергиями. Вначале чистое осознание, потом все остальное. Работа с энергиями сама по себе — дело замечательное, но пустое, если вы не ощущаете, откуда происходят эти энергии. Работа с энергиями без чистого осознания обычно сосредоточена исключительно на самих энергиях и границах, но совершенно упускает из виду абсолютную безграничность всех явлений мира. Вопрос 24. Могу ли я использовать некий образ вместо намерения? Перед сеансом КС я формирую намерение. А почему бы просто не сформировать позитивный образ моего клиента, радостного и счастливого? И вообще, не ограничиваю ли я себя, когда работаю только с намерением? Ведь воображение намного богаче любых, пусть самых точных, слов. Одна картинка стоит тысячи слов, знаете ли. Ответ. Не имеет значения, формулируете ли вы намерение в словах или облекаете в образы. Эйфочувство расшифровывает картинку еще до того, как она оформится в нашей голове. Создавая отчетливую картинку, фактически ограничиваешь возможные решения, отсекая все, что не вписывается в твой образ. И если задуманное вами решение не вписывается в общую картину Вселенной, оно не реализуется. Видите ли, мы воображаем, что как-то помогаем эйфочувству обнаружить очаг дисгармонии, а затем показываем, каким образом оно может исправить этот вселенский просчет. Это эгоцентрический взгляд на вещи, не учитывающий того, что Вселенная гармонична изначально. В действительности никакой дисгармонии нет. Существует лишь состряпанная умом идея о добре и зле, грехе и добродетели. Вселенского зла не существует. А это означает, что не существует и абсолютного добра. Дела обстоят так, как обстоят. Именно поэтому мы, КС-практики, говорим: «Я принимаю то, что мне дано». Это спасает нас от попыток контролировать ситуацию. Контроль — основной инструмент эго, ограничивающий желаемый исход до рамок одного единственного намерения. Когда мы глубоко погружены в покой и тишину, свободны от неуемного желания заработать еще больше денег и взобраться на еще более высокую гору, мы также свободны и от желания исцелиться. Разве нет? В состоянии безмятежности горы и долины уравниваются. Порыв к исцелению присутствует, а желание уходит. Ты утрачиваешь желание, поскольку и так пребываешь в состоянии безмятежности. Здорово? Окончательная цель любого желания — осознание чистого осознания. Когда прекращаешь погоню за разными вещами и переходишь непосредственно к чистому осознанию, желания растворяются в тонких творческих импульсах, идеально гармонирующих со вселенской мудростью. И тогда можно исцелять с использованием точнейших образов или самых общих идей. Это уже не имеет значения. Исцеление осуществляете не вы и даже не ваш метод. Любое исцеление мнимо. Оно носит относительный характер и обусловлено вашей точкой зрения на мир в данный момент. Вопрос 25. Можно ли выполнять КС для пищи? Что вы скажете по поводу молитвы перед едой? Есть ли смысл выполнять КС для очищения пищи и активизации витаминов? Ответ. Конечно, КС позитивно действует на все сферы жизни. Выполнять КС перед приемом пищи очень полезно, поскольку эта процедура помогает вам успокоиться и подготавливает пищеварительный аппарат к трапезе. Помимо того, КС помогает вам разогнать негативные мысли по поводу пестицидов, гормонов и других токсинов, которые могут проникнуть в вашу пищу и ум. Если вы молитесь перед едой, тогда выполните еще и КС перед молитвой. Это вас успокоит, и молитва будет более эффективной. Вопрос 26. Поможет ли КС обустроить мою кухню? Несколько месяцев я обдумывала свою новую кухню, но получилось совсем не так, как хотелось. А если бы я выполняла КС, было бы лучше? Ответ. Ничто в жизни не получается так, как мы хотим. Когда мы выполняем КС, вещи часто оказываются лучше, чем мы ожидали. А если даже и нет, то мы относимся к ним благосклоннее, потому что уже обрели то, ради чего хотели новую кухню. Безмятежность в чистом осознании. Эго отдыхает. В действительности мы не контролируем результаты наших мыслей и действий. Нам только кажется, что контролируем, поскольку эго изо всех сил пытается убедить нас в этом. Но если хорошенько задуматься, то весьма немногое в жизни получается именно так, как мы планировали. Когда мы осознаем чистое осознание, то просто наблюдаем жизнь мироздания. Мы любуемся чудесами вокруг нас и не испытываем ни малейшей потребности приписывать себе заслуги за то, что происходит. Вопрос 27. Как много времени занимает исцеление при помощи КС? Я заметил, что иногда исцеление при помощи КС происходит за считанные секунды, а иногда изменений не наблюдается даже через 5 минут. Сколько времени должно уходить на исцеление? Ответ. КС в действительности не исцеляет, и вы сами не исцеляете, и чистое осознание не исцеляет. Мнимое исцеление происходит тогда, когда ваше сознание переключается с одной реальности, а точнее иллюзии, на другую. Да, именно так. Исцеление — это предмет восприятия. Качество нашего восприятия определяется тем, насколько мы открыты чистому осознанию. Чем отчетливее мы ощущаем чистое осознание, тем более заметно мнимое исцеление. Сдвиг от ограниченного сознания к безграничному осознанию открывает нас к альтернативному восприятию, которое и так существовало, но мы об этом не знали. Ой, кажется, я раскрыл страшную тайну. Вопрос 28. Почему КС вначале срабатывает, а потом результаты исчезают? Работая с КС, я получаю отличные результаты как для себя самого, так и для моих клиентов. Но иногда эти результаты сохраняются лишь на протяжении нескольких дней, а потом приходится снова выполнять КС. Почему исцеление не всегда оказывается стабильным? Ответ. Исцеление — вопрос восприятия. Если чистое осознание постоянное и отчетливое, то исцеление будет стабильным. Если же чистое осознание удерживается в течение всего нескольких дней, а потом опять меркнет, то исцеление менее стабильно. И тогда клиенту потребуются дополнительные сеансы. Иными словами, ему нужно напомнить о чистом осознании. Приведу пример. Один приятель рассказал мне о женщине, которая попросила его провести КС для улучшения зрения. Она уже не могла читать обычный печатный текст с листа. Он провел 2-минутный сеанс КС, и пациентка с изумлением обнаружила, что расплывчатые пятна на бумаге снова обрели отчетливое очертание букв. Однако буквы снова стали расплываться еще до того, как она дочитала страницу до конца. Опыт исцеления не вписывался в ее систему верований, в результате чего женщина очень скоро утратила осознание чистого осознания, а вместе с ним — и новообретенную остроту зрения. Но она может вернуть хорошее зрение, если сумеет надолго открыться для чистого осознания. Ей уже известно, что такое возможно, и это отличное начало. Теперь женщине нужно только уделить побольше времени осознаванию чистого осознания. Ее новый друг, чистое осознание, непринужденно размоет старые системы верований, как это уже случалось после первого сеанса КС. Вопрос 29. Может ли КС увеличить мой банковский счет? Как при помощи КС увеличить свой банковский счет? Я понимаю, что КС и так улучшит мое благосостояние в самых разных сферах. Просто хотелось бы ускорить этот процесс. Ответ. прежде всего нужно задать себе такой вопрос. Почему я хочу больше денег? Конечно, если вы голодаете, то ответ очевиден. Но если у вас есть все необходимое, зачем вам больше? Эго, не осознающее чистого осознания, руководствуется страхом. Страх — источник не только всех негативных эмоций, но и многих позитивных. Погоня за счастьем — это нередко бегство от страха. Но эго никогда не удовлетворится, пока не соединится с чистым осознанием. А прочно утвердившись в чистом осознании, эго расширится до бесконечности, и страх перед лишениями просто исчезнет. Теперь по поводу денег в сейфе. Конечно, КС поможет добыть больше денег. Весь фокус в том, чтобы выполнить КС для получения денег, а потом полностью выбросить это из головы. Вы можете совершать эту процедуру сколь угодно часто, но после сеанса, который длится от 15 секунд до 15 минут, немедленно возвращайтесь к своим повседневным делам. Силы природы начнут концентрироваться вокруг вашего намерения, и вскоре у вас появится много денег. Могу гарантировать лишь одно. Вы получите их не так, как представляли себе, и не тогда, когда надеялись. Фактически, если ваше желание окрашено нетерпением, это только замедлит процесс. Просто почаще выполняйте КС и всякий раз сразу же выбрасывайте свое желание из головы. Вы получите намного-намного больше, чем ожидали. Вопрос 30. Можно ли при помощи КС научиться более эффективно усваивать содержание книг? Можно ли при помощи КС научиться более эффективно усваивать содержание книг? Например, я кладу одну руку на книгу, другую себе на голову и формулирую намерение. Отныне и навсегда содержание этой книги становится мне известно. Я не шучу. Ответ. Я не знаком с такой техникой чтения. Буду рад, если у вас получится. Я читаю очень медленно и сам бы не прочь научиться мгновенно извлекать информацию из книг. Однако при выполнении КС мы не ищем конкретной информации. Мы формулируем простое абстрактное намерение, а затем позволяем работать эйфо-чувству. Таким образом, организующая сила чистого осознания получает возможность собирать ресурсы всего мироздания для удовлетворения нашего запроса. Оно лучше знает наши нужды, чем мы сами. А удовлетворение конкретных желаний — это уже побочный эффект осознавания чистого осознания. КС утихомиривает эго, а ведь именно эго обычно желает таких конкретных вещей, как сила и знание — два мощнейших движущих фактора во Вселенной. Нет ничего плохого в стремлении к какому-то конкретному знанию, если вы осознаете чистое осознание. Иными словами, если вы знаете, что ничего не знаете. КС-практики говорят: знание в незнании. Очень хорошо, что вы такого высокого мнения о возможностях квантового смещения. И я рад, что вы не шутите. Мы все ограничены собственными верованиями и необоснованными представлениями. В том смысле, что они не имеют обоснования в чистом осознании. Лично мне ни разу не удалось усвоить содержание книги при помощи КС. Возможно, у вас получится. КС открывает наше осознание для безграничных возможностей. Единственное ограничение — те, что мы накладываем на себя сами. Это не означает, что мы можем сбросить ярмо невежества, когда только захотим. Ведь мы не хотим противопоставлять себя тому, что есть. Мы хотим, чтобы мудрость осознания могла подарить нам этот дивный мир, как он есть. И это намного прекраснее, чем любые знания из любых книг. Даже величайшие из святых скованы цепями общепринятых представлений о мире. В большинстве своем они знают разочарование, грусть и тревогу, простуживаются, страдают артритом и, в конце концов, умирают. От всего остального человечества этих людей отличает лишь то, что они пребывают в чистом осознании и не страдают. И независимо от того, умеют ли эти люди впитывать знания прямо из окружающего пространства, словно губка, или нет, они с умиротворением принимают все, что дает им жизнь. Итак, дерзайте, Выполняйте КС для того, чтобы мгновенно впитать знания из книг или для того, чтобы расправить крылья и улететь на Луну. Возможно, вы изумите нас всех, увязших в обыденном мышлении, и будете не первым, кому это удалось. Но в любом случае одно можно сказать наверняка. Когда вы выполняете КС, ваши шансы порвать путы, удерживающие вас в плену посредственности, значительно повышаются. И даже если вам не удастся осуществить задуманного, вы все равно обретете чистое осознание, а ничего более ценного и быть не может. Вопрос 31. Смогу ли я обрести всеведение, пребывая в чистом осознании? Мне понятно то, что вы пишете о желании эго обрести власть и могущество. Но с другой стороны, я полагаю, что духовность должна быть каким-то образом применима в нашей повседневной жизни. В связи с этим у меня возникает вопрос. Если я готовлюсь к экзамену, то какая разница, выучу ли я материал традиционным трудным способом или же позволю чистому осознанию помочь мне? Насколько я понимаю, сознанию ведомо все. Так что весь вопрос в том, чтобы настроиться на информацию. Ответ. Вы правы. На определенном уровне нам доступно все. Остается только найти способ добывать информацию. Для этого есть множество техник. Можно получить доступ к хроникам Акаши или к другим тонким хранилищам знаний. Однако все это не квантовое смещение. КС просто позволяет нам осознавать чистое осознание, в результате чего все наши действия наполняются радостью, состраданием и любовью. Если вы хотите впитать информацию из книги, то вначале выполните КС, а затем специальную технику для обретения знания. Именно так вы сможете сделать духовность применимой в нашей повседневной жизни. Я не знаю, как вы определяете сознание. Для меня сознание — это сосредоточенное осознание, в отличие от чистого осознания. Чистое осознание включает в себя сознание, но сознание не включает в себя чистого осознания. Чистое осознание за пределами всего, и оно включает в себя все, не будучи ничем затронуто. Пока мы не запутались в попытках дать определение неопределяемому, давайте просто скажем, что невозможно использовать чистое осознание подобно тому, как мы используем энергию. Оно за пределами энергии и формы. Если же говорить о практической стороне вопроса, то вам требуется просто осознать чистое осознание. А затем делайте то, что нужно сделать. Но в действительности вы все равно ничего не делаете. Вам только кажется, что делаете. Однако это уже предмет для совсем другого разговора. Вопрос 32. Как преодолеть свое эго при помощи КС? Я изучаю и практикую энергетическую работу вот уже около 5 лет. Я освоил технику эмоционального раскрепощения, ТАТ, разговор тела, квантовое прикосновение, целительные коды, джин-шин-джитсу, метод Юань и немного матричную энергетику, которая кажется очень похожа на КС. Обычно я практикую с 2-5 друзьями или родственниками ежедневно. Полагаю, мне нужно еще избавиться от эго, научиться отстраняться от результатов, не воспринимать неудачу как личный удар, развить интуицию, научиться не отделять себя от других людей, а также развить в себе любовь и сострадание к окружающим. И во всем этом мне требуется помощь. Я работал с некоторыми мастерами матричной энергетики и юань, обладающими очень сильной интуицией. И мне хотелось бы уметь делать то же, что они. Или то, что умеете делать вы. Я хотел бы развить в себе эйфочувство и более глубоко осознавать чистое осознание, не только ради выполнения своей энергетической работы, но и ради собственного духовного роста. Ведь по большому счету именно ради этого роста мы все здесь находимся. Ответ. Вы говорите, что практиковали много разных целительных техник. Возможно, вам стоит задаться вопросом, для чего вы изучили столько разных систем за столь короткое время? Что Что толкает вас к этому? Возникает ощущение, что вся эта деятельность оставляет вас несколько разочарованным. Это явствует из вашего желания повысить уровень своей духовности. Как ни странно, исцеление достигается при помощи покоя, а не действия. Ни одна техника, включая КС, не может никого исцелить. Отсюда же следует, что никто из людей не способен исцелять. Исцеление приходит от эйфочувства, а эйфочувство — это не деятельность, а состояние бытия, осознание абсолютной неподвижности. Все великие целители черпают из внутренней неподвижности. Возможно, вам пора отвлечься от всех своих знаний о целительских техниках и обратить внимание к чистому осознанию, чтобы посмотреть, что получится, если вы откажетесь от контроля со стороны сознания. И все то, чего вы так хотите, избавление от эго, непривязанность к результатам, способность любить и сострадать и так далее, будет обретено, когда вы расслабитесь и отстранитесь от происходящего. КС приносит плоды, когда перестает работать, когда практикующий хранит неподвижность в чистом осознании и просто свидетельствует все происходящее. С точки зрения безмолвного наблюдения привязанность к результатам невозможна. Возможно лишь сострадание, любовь и блаженство, эйфочувство. И не имеет значения, какую технику вы применяете. Успех или неудача определяется лишь тем, насколько полно отражено чистое осознание в сознании целителя. Работа с КС оставила у вас ощущение безмятежности и расслабленности. Вы испытали наслаждение тонкой энергией. Это основа исцеления. На самом деле это основа любой деятельности — духовной, физической, умственной, социальной. Чем более прочно вы будете утверждаться в чистом осознании, тем полнее будут реализоваться в жизни ваши природные склонности. Вопрос 33. Полезно ли КС для моей будущей жизни? В течение 3 лет я хожу только на костылях и только по 10 шагов за раз. Очень медленно. Врачи диагностировали рассеянный склероз. В моей душе всегда есть сила и свет. Несмотря на боль, я позитивно отношусь к жизни. Мама сказала, что в этой жизни мне уже не быть здоровым, но, возможно, в следующей. Надеюсь, она ошибается. Как я был бы счастлив, если бы выздоровел, смог бы ходить без костылей и снова играть на фортепиано. Вы можете мне помочь? Ответ. Я не придаю особого значения прошлым или будущим жизням. С меня вполне достаточно той, которая есть сейчас. Выполняй КС для себя, а главное — для других. Неси людям дивный дар, и это непременно будет сопровождаться внутренним исцелением для тебя. Чтобы эффективно проводить КС для других, обязательно переслушай эту аудиокнигу. Затем, и это очень важно, прекрати попытки исцелиться. Отчаянное стремление только отдаляет цель. Сосредоточься на радостях, которые у тебя есть, и выполняй КС. Исцеление приходит непринужденно. До какой степени тебе удастся выздороветь, время покажет, однако избавление от психологических страданий приблизит физическое исцеление, насколько это только возможно. Вопрос 34. Можно ли сочетать КС с другими техниками? Около 2 недель назад я начала заниматься трансцендентальной медитацией, ТМ. Из вашей аудиокниги я узнала, что вы сами в течение долгого времени практиковали ТМ. Можно ли сочетать ТМ с вашей целительной техникой? Ответ. Верно, я несколько лет занимался ТМ. Я очень благодарен Махариши за его учение, особенно за мудрейшую науку творческого разума, из которой я много почерпнул. Однако объединять КС с ТМ не следует. КС вообще не стоит объединять с чем бы то ни было. Просто выполняйте КС перед любой другой техникой, чтобы она была эффективнее. ТМ — отличная сидячая медитация. Поэтому используйте КС в качестве активной медитации. Выполняйте квантовое смещение в течение целого дня и не ждите результатов. Просто выполняйте КС, потом занимайтесь каким-то делом. Снова проводите КС и переходите к новому делу. Вы очень скоро обнаружите, что дела идут очень легко и ровно, а негативные эмоции и дисгармония отступают. Вам не приходится напрягаться. Благодаря КС все дела получаются практически без усилий и никак иначе. Итак, проводите КС перед ТМ и перед едой, и перед купанием, и перед сном. КС, КС и еще раз КС. Все очень просто. Вопрос 35. Могу ли я избавиться от эго, если стану благодарить окружающих? Я люблю высказывать свою благодарность Источнику, Архангелу, Рафаилу и всем-всем-всем. Это помогает мне держать эго в узде. А как преодолеваете эго вы? Ответ. Невозможно устранить эго при помощи ума, естественной среды эго. Сама мысль о том, чтобы преодолеть эго, может быть эгоистичным желанием, которое порождено коварным эго, дергающим за какие-то свои тайные ниточки. Даже благие дела могут иметь эгоистическую природу. Единственный надежный способ исключить эгоистичные мысли и действия состоит в том, чтобы выйти за пределы ума и позволить чистому осознанию осуществлять мышление и деятельность. Именно поэтому нам важно не ждать результатов. Мы просто настраиваем свое осознание на чистое осознание, отступаем в сторону и не мешаем жизни идти своим чередом. «Мы» в данном случае означает истинное «я», утвердившееся в чистом осознании, а не манипулирующее умом эго. Вопрос 36. Может ли КС излечить от рака? У меня рак и еще проблемы с дыханием. Меня пугает мое состояние. Сможет ли КС излечить меня от рака? Ответ. Прежде всего, КС ни от чего не лечит. Точно так же, как не лечат врачи и лекарства. Лечит эйфочувство, порожденное осознаванием чистого осознания. У ваших проблем есть две составляющие. А. Сама ситуация, включающая в себя рак и проблемы с дыханием. И Б. То, что вы чувствуете в связи с этой ситуацией. Именно ваши негативные чувства превращают ситуацию в проблему. Я вижу проблему в эмоциональной привязанности к тому или иному состоянию. Именно она порождает страдания. КС пробуждает нас к осознаванию чистого осознания, а чистое осознание, в свою очередь, работает на двух уровнях — на уровне физического состояния и на уровне эмоциональной привязанности. Обычно такие проблемы, как сложности с дыханием, реагируют на КС быстрее, а такие, как рак, медленнее, но бывает и по-иному. Наилучшее средство и от ваших тревог, и от рака — побольше выполнять КС для других людей и просить других людей выполнять эту процедуру для вас. Обратитесь лицом к жизни, а об остальном пусть позаботится чистое осознание. И, конечно же, всегда консультируйтесь со своим врачом и следуйте его указаниям. Вопрос 37. Почему мне не удается удержать чистое осознание? Я очень стараюсь применять КС в повседневной жизни для решения всех проблем. Я выполняю КС и осознаю чистое осознание, но не могу удержать это состояние надолго. Что я делаю неправильно? Ответ. Чистое осознание не нужно искать, поскольку оно всегда с вами. Вам нужно только осознать его. Как только вы его осознаете при помощи КС, ваш ум говорит: «А теперь мне нужно это удержать». Это формула провала. Именно в этот момент вы прекращаете КС и вновь передаете власть уму. Вы слишком сильно стараетесь видеть или переживать чистое осознание. Перестаньте стараться. Перестаньте использовать свой ум для того, чтобы понять, что происходит. Ваш ум только мешает. Вернитесь немного назад и выполните упражнение на остановку мышления. там, где вы задаете себе вопрос, откуда придет моя следующая мысль. Вы обнаружите паузу в мышлении, краткосрочную остановку. В этой паузе нет ничего, но вы по-прежнему сохраняете осознание, верно? Никаких мыслей, никаких чувств, просто остановка мышления. Но посреди этого ничто вы продолжаете осознавать, правда? Вы осознаете без мыслей. Это чистое осознание. Однако вам даже не обязательно отгонять мысли, ибо можно иметь одновременно и чистое осознание, и мысли, а также проявлять эмоции и даже действовать. Все, что вы можете делать, не осознавая чистого осознания, можно делать и в состоянии чистого осознания. И не пытайтесь во всем разобраться. Ваш ум никогда всего этого не поймет. Именно поэтому КС оказывается столь фантастически эффективным. Данный метод помогает вам осознавать чистое осознание, но при этом вам не нужно ничего понимать. Вы просто выполняете КС и оказываетесь в нужном состоянии. Вы просто выполняете КС и...